Существует, Ваше Величество, австрийский министр по имени Нейперк. Это искусный дипломат и талантливый стратег. Я знаю его, быстро перебил государь. Он оказывал мне неоднократные большие услуги своими донесениями, но я видел в нем только дипломата. Оказывается, он и стратег тоже. В данном случае ненависть явилась ему хорошей учительницей, Ваше Величество. Нейперк убежденный монархист. Он ненавидит Наполеона как узурпатора. А тут примешались и другие еще личные доводы. Наполеон однажды глубоко оскорбил Нейперка, чуть ли не избил. Словом, Нейперк ненавидит французского императора так, как только может ненавидеть человек. Эта ненависть сделала его прозорливым. Он уж давно предсказывал поход на Россию, и до сих пор все его предсказания сбывались с поразительной точностью. Но Нейперк всегда выражал уверенность, что Россия будет могилой Наполеону. Его любимой фразой было «Наполеон вздумает охотиться за шкурой русского медведя, но медведь подманит его к своей берлоге и там растерзает его». И вот уже около 2 лет Нейперк занимается разработкой подробного плана, как лучше всего будет русскому медведю подманить и растерзать французского коршуна, притворяющегося орлом. Общую идею этого плана Нейперк сообщил мне. Она изложена в моих предшествующих словах, но в основном плане Нейперга много интересных подробностей. «У тебя имеется этот план?» — живо спросил государь. «Это интересно. Все, что я знаю о плане Нейперга, сообщено мне его личным другом, графом Армфельдом. Граф мог бы предоставить вам, Ваше Величество, более подробное изложение его соображений. Я лично касался только чисто стратегических подробностей». «А где сейчас граф? Мне было бы очень интересно поговорить с ним». «Я попросил графа обождать в приемных комнатах, Ваше Величество. Я знал, что так или иначе, а вы, Ваше Величество, пожелаете лично расспросить его». Государь приказал немедленно позвать Армфельда. И не прошло и 2 минут, как граф уже вошел в кабинет государя. Графу Армфельду было в то время 55 лет, но на вид он казался гораздо моложе. Это был ловкий и статный кавалер. Вся его внешность производила крайне благоприятное впечатление. Умный, хитрый, тактичный, он пользовался большим доверием государя. В общих чертах Армфельд повторил то, что было сказано перед тем Барклаем. Но он указал государю, что у него будет еще несколько важных союзников. Когда в дело вмешается его величество Холод, то французам придется иметь дело также и с его величеством Голодом. Наполеон рассчитывает окончить всю кампанию в 2-3 месяца. Но в силу методического отступления русских войск кампания затянется до наступления холодов, а французская армия не снабжена теплым платьем. И дело русских будет при отступлении позаботиться, чтобы французы нигде не нашли достаточных запасов такового. А с холодом придет и голод. Наполеон не в силах будет выдержать доли наступления первых зимних месяцев. Ему придется уже не отступать, а бежать, чтобы не пропасть окончательно. Вот тут-то русским и придется развернуть свои силы. Первоначально, отступая, им надо будет во что бы то ни стало завлечь Наполеона в Москву, а самим податься южнее, чтобы сейчас же сделать диверсию и податься ниже.